Засим аудиенция была окончена. Этикет не позволял правителю при первой встрече с приезжим мудрецом задавать ему больше одного вопроса. Но Кун Цю мог быть доволен собой. Он произвел впечатление на Цзингуна и прилюдно заслужил от него похвалу. Вскоре ему доставили и щедрые подарки от государя. Штуку тонкого шелка, пояс, расшитый бисером, красивые раковины с морского дна. А еще через несколько дней Кун Цю вновь пригласили на аудиенцию к Цзингуну, и тот опять спросил его о секрете мудрого правления. «Мудрость государя заключается в том, чтобы бережно распоряжаться богатствами», — ответил Кун Цю. Совет не мудреный, но дельный. Однако он едва ли обрадовал того, кто владел одним из самых роскошных дворцов в срединной стране, а кроме того, обложил крестьян неслыханно тяжелыми налогами, учредил монополию казны на торговлю солью и железом и вообще старался всеми возможными способами умножить свои доходы. А еще прослыл таким большим любителем шумных пиров со слугами, музыкантами и танцовщицами, что злые языки говорили, будто Цзингун по левую руку от себя сажает шутов, по правую — плясунов. Уж не намекает ли гость из Лу на то, что он, великий правитель, слишком расточителен? Вслух Цзингун похвалил совет Кун Цю, а про себя подумал, что, пожалуй, большого проку от этого ученого-гордеца не будет. Легко сказать, будь бережлив. А надо и армию содержать, и крепости строить, и послов иноземных удивлять своими богатствами. Если даже он сделает этого чужеземца своим советником, то люди из его окружения, потомки единокровных старинных родов, тотчас поднимутся против него. Царство его пока процветает, так для чего же искать ему лучшей доли? Поразмыслив, Цзингун предложил Кун Цю не должность, а удел, который обеспечил бы уважаемому гостю сытую, безбедную жизнь и возможность заниматься в свое удовольствие учеными изысканиями. Конфуций сразу же разгадал истинные намерения своего царственного покровителя, владение уделом, не дав Кун Цю власти, сделало бы его полностью зависимым от Цзингуна. Вот тогда Кун Цю уж точно не доведется наставлять государя. Нет, это почетная неволя не для него. От предложения принять удел он вежливо, но твердо отказался, заявив, что недостоин такой чести. Придя же домой, сказал ученикам: «Я слышал, что благородный муж стыдится получать награды, не имея заслуг. Нынче государь, не приняв моих советов, решил пожаловать мне удел. Он совсем не понимает, кто такой Кун Цю». Предоставив Цзингуну решать его судьбу, Конфуций вернулся к своей обычной жизни, беседам с учениками и местными учеными, изысканием по части церемоний, размышлением. Тут как раз в Линьань приехали музыканты самого Джоуского Вана, бежавшие из Лои после очередного дворцового переворота, и Кун Цю наконец-то довелось услышать старинную музыку в стиле шао, ту самую, которую в незапамятные времена сочинил якобы сам великий царь Шунь. Неизвестно, что это была за музыка, но только Конфуций, послушав ее, потом, по отзыву его учеников, в течение 3 месяцев за едой не чувствовал вкуса мяса и все повторял: «Я никогда не думал, что музыка может быть так прекрасна». А недюжинная эрудиция Кун Цю уже плодила легенды. Рассказывали, к примеру, что однажды во дворце Цзингуна появилась странная одноногая птица. Никто из мудрецов цистской столицы ни о чем подобном даже не слыхивал, и только Кун Цю сказал, что эту птицу зовут Шаньян, и что появляется она накануне большого наводнения. Правитель велел повсюду укрепить дамбы, преграждавшие путь водам. Вскоре по всей срединной стране начались проливные дожди, и реки вышли из берегов, затопив дома и поля. Только в царстве Ци потоп не причинил ущерба людям. В другой раз Кун Цю продемонстрировал способности ясновидца, объявив, что в Цзоуской столице молния сожгла храм царя Ли Вана. И это была кара неба за то, что Ли Ван отвернулся от целомудренных нравов первых царей Цзоу и погряз в роскоши.